Корсо покинул дом вдовы и в глубокой задумчивости вышел на улицу. По меньшей мере 5 вопросов остались без ответов, и нужно было в первую очередь выстроить их по степени важности. Он остановился на тротуаре у садовой решетки парка Ретиро и, высматривая такси, машинально повернул голову налево в сторону дороги. В нескольких метрах от него стоял огромный ягуар. Шофер в темно-серой, почти черной форме читал газету. В этот самый момент он поднял глаза, и взгляды их встретились. Всего на несколько секунд. Потом шофер снова погрузился в чтение. Он был смугл, черноволос, с усами и бледным шрамом, вертикально пересекающим щеку. Внешность его показалась Корсо знакомой, кого-то он явно напоминал. Ах да, того высокого типа, что сидел перед игральным автоматом в баре Макаровой. Но не только его. В голове Корсо бродило смутное воспоминание, что-то из очень далекого прошлого. Он не успел проанализировать свои ощущения. Как раз в этот миг появилось свободное такси, и некий тип с маленьким чемоданчиком в руке уже делал шоферу знаки с противоположного тротуара. Корсо поспешил воспользоваться тем, что таксист смотрел в его сторону, быстро шагнул на мостовую и остановил машину, опередив того другого. Он попросил водителя убавить звук радио и поудобнее устроился на заднем сиденье, невидящим взором провожая летящие мимо машины. Дело в том, что всякий раз, как за ним захлопывалась дверца такси, он погружался в состояние блаженного покоя. Словно прерывались все контакты с внешним миром, и Корсо получал передышку. Жизнь за окном на время пути замирала. В предвкушении отдыха он запрокинул голову. Однако пора было подумать и о делах, скажем, о 9 вратах, о поездке в Португалию, первом этапе работы. Встреча со вдовой Энрике Телефера породила много новых вопросов, и это тревожило его. Что-то тут было не так. Подобное случается, когда смотришь на пейзаж с неудачной точки. Что-то еще. Машина успела несколько раз подолгу постоять на перекрестках перед красным светом, прежде чем Корсо сообразил, что в ход его размышлений неотвязно вплетается образ шофера Ягуара. Корсо почувствовал раздражение. Он был абсолютно уверен, что до бара Макаровой никогда в жизни не видел этого типа. Но ничего не мог поделать с нелепым ощущением. «Я тебя знаю», — сказал он беззвучно, — «точно знаю. Однажды очень давно судьба сводила меня с похожим человеком, и я докопаюсь до истины. Ты здесь, в темном уголке моей памяти». Груши куда-то запропастился. Но теперь это не имело никакого значения. Прусаки под командованием Бюлова отступали с высоты у часовни святого Ламберта. Легкая кавалерия Сюмона и Сюберви преследовала их по пятам. На левом фланге все спокойно. Решительная атака французских кирасиров рассеяла и разбила красные формирования шотландской пехоты. В центре дивизия Жерома наконец-то захватила Гугумон. К северу от Мон-Сен-Жан синие части старой доброй гвардии медленно группировались, а Веллингтон, забыв о строгом порядке, занимал деревушку Ватерлоо. Оставалось нанести последний удар — добить противника. Лукас Корсо осмотрел поле. Спасти положение мог, конечно же, Ней, храбрец из храбрецов. Он передвинул его вперед вместе с Дарлоном и дивизией Жерома, вернее, тем, что от нее осталось, и заставил их быстрым шагом продвигаться по дороге на Брюссель. Когда они сошлись с британскими частями, Корсо откинулся на спинку стула и затаил дыхание, уверенный в том, что выбрал слишком рискованный ход. Всего за полминуты он принял решение, от которого зависели жизнь и смерть 22 000 человек. Он упивался этим ощущением, вторгаясь в плотные сине-красные ряды и любуясь нежной зеленью леса близ Суаня, бурыми пятнами холмов. Боже, какое красивое сражение! Удар оказался жестоким. Поделом им. Армейский корпус Дарлона рассыпался, как соломенная хижина ленивого поросенка из сказки. А Ней и люди Жерома держали развернутую линию. Старая гвардия наступала, все сметая на своем пути, и английские каре одно за другим исчезали с карты. Веллингтону не оставалось ничего другого, как отступить, и Корсо перекрыл ему дорогу на Брюссель резервными частями французской кавалерии. Потом медленно, хорошо подумав, нанес последний удар. Держа Нея между большим и указательным пальцами, он продвинул его вперед на 3 шестиугольника, суммировал коэффициенты мощности, глядя в таблицы. Отношение получилось 8-3. С Веллингтоном было покончено. Оставалась крошечная щель, припасенная на всякий случай. Он сверился с таблицей эквивалентов и убедился, что хватит и 3. Он успел почувствовать укол нерешительности, но все-таки взял в руки кости, чтобы включить в игру долю необходимой случайности. Ведь даже при выигранном сражении потерять Нея в последнюю минуту — чистое любительство, и он получил коэффициент 5. Корсо улыбался краешком губ, нежно постукивая ногтем по синей фишке Наполеону. «Представляю, каково тебе, приятель. Веллингтон с последними 5000 несчастных, прочие, кто погиб, кто в плену, а император только что выиграл сражение при Ватерлоо. Алонзонфан. И пусть все книги по истории летят к черту!» Он от души зевнул. На столе рядом с доской, которая в масштабе 1:5000 воспроизводила поле боя, среди справочников, графиков стояли чашка кофе и полная окурков пепельница. Часы на запястье показывали 3 ночи. Сбоку на мини-баре стояла бутылка. С красной, как английский камзол, этикетки ему хитро подмигивал Джонни Уокер. «Белобрысый нахал», — подумал Корсо. И дела ему нет, что несколько тысяч соотечественников только что были повергнуты в прах во Фландрии. Он повернулся к англичанину спиной и все свое внимание отдал непочатой бутылке Болса, зажатой между 2-томным мемориалом Святой Елены и французским изданием «Красного и черного». Он откупорил бутылку, открыл роман Стендаля и бесцельно перевернул несколько страниц, пока наливал джин в стакан. «Исповедь Руссо». Это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. «Собрание реляций Великой Армии» и «Мемориал Святой Елены». Вот 3 книги, в которых заключался его Коран. Никаким другим книгам он не верил. Он пил стоя, медленными глотками, пытаясь привести в чувство онемевшее от долгого сидения тело. Бросил последний взгляд на поле брани, где после кровавой схватки все затихало. Осушил стакан и почувствовал себя хмельным богом, управляющим судьбами людей, как если бы речь шла об оловянных солдатиках. Потом представил себе лорда Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, вручающего свою шпагу Нею. На земле лежали тела погибших юношей, мимо мчались кони, потерявшие седоков, а под искореженным орудийным лафетом умирал офицер серых шотландцев и в окровавленной руке сжимал золотой медальон с портретом женщины. В медальоне хранилась прядь белокурых волос. Офицер погружался во мрак, и там, уже в другом мире, звучали аккорды последнего вальса. С полки на него глядела балерина, а во лбу у нее, отражая пламя камина, сверкала бисеринка, и балерина была готова упасть в объятия черта из табакерки или соседа-лавочника. Ватерлоо. Что ж, старый гренадер, его прадед, мог спать в своей могиле спокойно. Корсо видел его внутри каждого маленького квадратика на игровой доске, на бурой линии, обозначавшей дорогу на Брюссель. Покрытое копотью лицо, опаленные усы, он 3 дня орудовал штыком. Он охрип, его лихорадило. Он глядел вокруг невидящим взором. Корсо 1000 раз представлял себе, что именно такой взгляд должен быть у всех воинов. На всех войнах. Прадед изнемогал от усталости, и все же, как и его товарищи, поднимал вверх нацепленный на ствол ружья кивер из медвежьей шерсти. «Виват император!» Одинокий, растолстевший и смертельно больной Бонапарт, вернее, призрак Бонапарта, был отомщен. «Покойся с миром! Гиб-гиб, ура!» Корсо налил себе еще джина и молча поднял стакан, кивнув висящей на стене сабле. Во славу верной тени гренадера Жан Пакса Корсо. 1770-1851. Орден Почетного Легиона, Орден Святой Елены. До последнего своего дыхания он был неисправимым бонапартистом. Служил консулом Франции в том самом средиземноморском городе, где век спустя суждено было родиться его праправнуку. И, чувствуя во рту вкус джина, Корсо сквозь зубы продекламировал строки, передававшиеся весь этот век от отца к сыну в их роду, которому суждено было закончиться на нем. И император во главе своего нетерпеливого войска будет скакать под победные крики, и я встану из могилы с оружием в руках и снова пойду на войну следом за императором. Корсо снял трубку и не сдержал смеха, принялся набирать номер «Ла Понте». Звук вращающегося диска был хорошо слышен в тишине. Вдоль стен книги, за окном мокрые от дождя крыши, вид нельзя сказать, чтобы замечательный. Исключение составляли те зимние вечера, когда закатное солнце мрело за пеленой дыма, поднимающегося из труб отопления, и за уличным смогом в воздухе колыхался плотный занавес из алых и желто-красных искр. Письменный стол с компьютером и игральная доска с планом Ватерлоо помещались перед большим окном. Нынешней ночью по стеклам бежали дождевые струи. На стенах не было ни картин, ни фотографий, ничего, что пробуждало бы воспоминания, только старинная сабля в кожаных с латунью ножнах. Редкие гости удивлялись, не видя в комнате, кроме книг и сабли, никаких следов чего-то личного. Того, что всякое человеческое существо инстинктивно хранит, крепя связь с собственным прошлым. Но дело было в том, что Лукас Корсо уже давно порвал всякие связи с миром, из которого вышел. И доведись ему вернуться к прежней жизни, он не признал бы ни одной из тех лиц, что порой еще всплывали у него в памяти. Наверное, так было лучше. Создавалось впечатление, что у хозяина квартиры вообще не было за спиной никакого прошлого. Либо он не желал оставлять по себе никаких следов. Он довольствовался самим собой и тем, что было на нем в данный момент, как городской бездомный бродяга, весь скарб которого умещается в карманах пальто. И все же те немногие счастливчики, которым довелось увидеть Корсо, когда он красноватым зимним вечером сидел перед окном и мутными от голландского джина глазами восхищенно глядел на уплывающее солнце, свидетельствовали. Только тогда маска нелепого беззащитного кролика выглядела на его лице естественной. В трубке раздался сонный голос Ла Понте. «Слушай, я только что разгромил Веллингтона», — сообщил ему Корсо. Совсем сбитый с толку Ла Понте помолчал, а потом поздравил его с победой. Коварный Альбион, пирог с почками и жалкие гостиницы с отоплением за отдельную плату. Сипай, Киплинг, вся эта Дакука, Балаклава, Трафальгар и Мальвины. А вот что касается самого Корса, то хотелось бы ему напомнить. Телефон замолк, пока Ла Понте на ощупь отыскивал часы. Что теперь 3 часа ночи? Потом он пробурчал что-то нечленораздельное, и разобрать можно было только отдельные слова «сволочь», «скотина» и тому подобное. Корсо, посмеиваясь, повесил трубку. Однажды он позвонил Ла Понте за его счет с аукциона в Буэнос-Айресе, только для того, чтобы рассказать новую шутку. Проститутка была такой страшной, что умерла девственницей. «Ха-ха! Отлично! Вернешься, я заставлю тебя, идиот несчастный, сожрать телефонный счет!» Да, и в тот раз, много лет назад, едва Корсо проснулся, обнимая Никон. Первым его движением было снять трубку и рассказать Ла Понте, что он познакомился с красивой женщиной и, кажется, влюбился. До сих пор стоило Корсо пожелать. Он, закрывая глаза, видел Никон. Она медленно пробуждается, и волосы ее рассыпаны по подушке. А тогда, прижав трубку плечом, он начал описывать ее Ла Понте, пребывая в небывалом волнении, испытывая необъяснимую и неведомую прежде нежность. Он говорил по телефону, а она молча слушала и глядела на него. И Корсо знал, что человек на другом конце провода. «Я рад, дружище! Давно пора! Я рад за тебя! Будь счастлив!» Искренне радовался вместе с ним и чудесному пробуждению и счастью. В то утро он любил Ла Понте не меньше, чем ее. А может, ее он любил не меньше, чем Ла Понте. но с той поры утекло много воды. Корсо потушил свет. За темным окном продолжал хлестать дождь. Охотник за книгами сел на край пустой постели, зажег сигарету и напряг слух, пытаясь уловить знакомое дыхание. Огонек сигареты неподвижно светился во мраке. Корсо протянул руку, чтобы погладить разметавшиеся по подушке волосы, но их там, разумеется, не оказалось. Никон. Единственное в жизни, из-за чего совесть по-настоящему мучила его. Дождь припустил еще сильнее, и мокрое стекло дробило скудный свет, падавший в комнату с улицы, так что просто не покрывались мерцающими точками, черными стежками, крошечными тенями, которые метались туда-сюда, словно клочья его бестолковой жизни. «Лукас», — он произнес свое имя вслух. Так называла его только она и больше никто. Эти пять букв были символом той общей родины, которую они мечтали обрести и сами же разрушили. Корсо уставился на красный огонек сигареты. Тогда он не сомневался, что очень любит Никон. Тогда он восхищался ее красотой и умом. Она была уверенной в себе и непогрешимой, как папская энциклика. Страстной, как те черно-белые фотографии, которые она сама и снимала. Дети с огромными глазами, старики, собаки с преданным взглядом. Она боролась за свободу народов и подписывала какие-то манифесты в защиту брошенных в тюрьмы деятелей культуры, угнетенных наций, и в защиту тюленей. Однажды она даже его заставила подписать что-то по поводу тюленей. Корсо осторожно поднялся с постели, чтобы не разбудить спящий там призрак. И ему вновь, как не раз прежде, почудилось, будто он и на самом деле слышит ее тихое дыхание. «Ты мертв, как и твои книги. Ты никогда никого не любил, Корсо». Тогда она в первый и последний раз назвала его только по фамилии. В первый и последний раз не отдала ему свое тело и ушла навсегда. Она мечтала о ребенке, а он отказал ей в этом. Корсо распахнул окно и вдохнул влажный и холодный ночной воздух. Капли дождя падали ему на лицо. Он сделал последнюю затяжку и швырнул сигарету вниз, следя за тем, как красная точка, не дочертив до конца положенную дугу, растаяла во мраке. В ту ночь дождь лил повсюду. Над последними следами Никон, над полями Ватерлоо, над прапрадедом Корсо и его товарищами, над красно-черным надгробием Жюльена Сореля, казненного за то, что он верил, будто без Бонапарта начнут умирать даже бронзовые статуи на старых дорогах без памятства. Глупейшее заблуждение. Корсо лучше других знал, что еще и сегодня можно выбрать поле боя и стоять на посту среди бумажного воинства в кожаных переплетах, среди выброшенных на берег жертв кораблекрушения.